прибор для обнаружения источника знаний. Умейте различать и находить источники знаний. Источник знаний – это исследователи, мыслители и тестировщики, стоящие на границе познания. Новые идеи в их головах или блокнотах еще не прошли полную обработку, но они свежи и наполнены жизнью. Некоторые знания, пройдя систематизацию, становятся публикациями в профессиональных изданиях или темами, которые обсуждают в профессиональных кругах. Научно-исследовательские статьи из первых рук, отраслевые научные журналы, новейшие статистические отчеты в отрасли. Мысли и разговоры авторитетных людей в отрасли, которые получены во время разговора с этими людьми. Знания, полученные из вторых рук, наполнены содержанием, они верно пересказывают информацию, имеют понятную аргументацию и ссылки на источники. Учебники известных вузов, материалы из первых рук, которые рекомендуются во время массовых открытых онлайн-курсов, МООС, Википедия. Отчеты отраслевых исследований нейтральных компаний. Книги и статьи, трудные для восприятия, излагающие базовую логику вещей с высоким качеством размышлений, такие как «Богатство народов», «Альманах бедного Чарли», «Психология суждения и принятия решений» и так далее. Рекомендуемые списки книг и статьи собственного сочинения лидеров и выдающихся людей в отдельной отрасли. Знания из третьих рук – это книги-бестселлеры. В них текст уже переделан для общего понимания и удобства распространения. Но из-за невысокого уровня восприятия большой аудитории авторы добавляют в такие книги много примеров, историй и неточных понятий. Знания из четвертых рук – это часто встречаемые посты и перлы мудрости, написанные людьми на основе собственного опыта. В таких знаниях очень много личного опыта. Например, как я заработал 2 миллиона за час, или апелляции к эмоциям. Кто прочитал это и не переслал, тот не китаец. Чтобы объяснить одну идею, автор посыпает ее огромным количеством специй. К этой категории относятся большинство блогов и новостных лент. Следуйте за людьми, источниками знаний. Если у вас совсем нет времени изучать эту информацию, то старайтесь наблюдать за людьми, которые стоят у источника знаний. Они обладают знаниями из первоисточника, а если они еще и умеют рассказывать, то это большая удача. По моему мнению, авторы колонок Дедао и блогеры из образовательной сферы, получившие в последнее время большую популярность, как раз и являются такими людьми. Особенно такие люди, как господин Джо, Ван Вайган, Яо Ди. Один из них стоит у источника научно-технических знаний, другой у источника знаний о качественных книгах, а третий – на передовой ведения бизнеса. Они достаточно честно и понятно рассказывают о своих отраслях. Если вы подписаны сразу на нескольких авторов, то вы можете заметить, что они разным языком доносят одну мысль. Глядя на комментарии, можно понять уровень умственного развития читателей. Читатели с более низким интеллектом напишут: «Ван Вайган уже говорил об этом, мне интересно». Читатели с более высоким интеллектом скажут: «Такой-то человек тоже так говорит, интересно». Вторая категория людей понимает, что знания проистекают из одного источника, а не из разного для каждого человека. Это и называется квинтэссенцией. Прочитать об этом несколько раз, найти новые смыслы, посмотреть на эти знания под новым углом намного лучше, чем перечитывать кучу статей с ненужной информацией. Эффективность такого чтения тоже выше. Станьте источником знаний. Это сложно. Мы поговорим об этом еще, когда будем обсуждать то, как делиться знаниями. Поэтому в эпоху взрыва информации лучший способ – это различать информацию из первых, вторых, третьих и четвертых рук. Нужно дойти до источника знаний и встать в один ряд с теми людьми. Когда-нибудь и вы станете человеком, создающим знания. Джу Си говорил: «Почему вода в этом пруду такая чистая? Потому что в нее впадает неиссякаемый родник и постоянно приносит новую воду». если вы находитесь у источника, то вы всегда будете обновлены.